Хлоп. Закрылись дверцы машины. Заурчал двигатель. Газель, переваливаясь, поползла вперед, заехала колесом в лужу, с натугой выползла из нее. Валдаев не верил, что все закончилось. Это опять нарушало логику. Его не должны были оставить в покое, но оставили. Газель неторопливо катилась прочь, бросая Валдаева на обочине размытой дождем проселочной дороги. Он так и сидел на земле, не в силах двинуться. Минут через пять он поднялся и побрел по отпечатавшимся местами на размытой дождем проселочной дороге следам газели. Через четверть часа, утонув по колено в грязи, растянувшись и намокнув в луже, извозившись, как нашедший в лесу канистру спирта бомж, Валдаев вышел к шоссе. Москва простиралась недалеко, казалось, рукой подать. Там россыпь огней, реклам, сумятица, толпы и поток машин. Но пешком до нее идти было не близко. Валдаев встал на обочине шоссе и поднял руку. Мимо пронесся грузовик, даже для приличия чуток не притормозив. Вскоре история повторилась. На этот раз машина даже увеличила скорость. Не те времена, чтобы подбрасывать голосующих ночью на дороге людей. Через некоторое время Валдаеву надоело даже поднимать руку. Он просто брел и брел вперед, смирившись с тем, что тащиться по дороге ему до утра. Повезло ему неожиданно. Он наткнулся на приткнувшийся к обочине старенький москвич. Водитель возился в моторе и чертыхался. «До Москвы не подвезете?» — спросил Валдаев и поежился, ошпаренный подозрительным шоферским взором. «Я заплачу». Бандиты не потрудились вывернуть у него карманы, так что расплатиться за проезд он мог. «На чем? На горбу я тебя повезу!» — недружелюбно осведомился водитель. «Видишь, замерз примус. В моторах, понимаешь?» «Не бельмеса». «Ладно, помогай. Прижми отверткой вон ту загогульну. Да крепче!» То ли с помощью Валдаева, то ли вопреки ей, но мотор москвича через четверть часа заработал. Водитель оглядел Валдаева с ног до головы и спросил. «Ты что, в луже спал? Откуда придешь?» «Бандюги за кольцевую вывезли и кинули там. До дома бы добраться». «Может, до поста ГАИ?» — предложил водитель. «Нет», — покачал головой Валдаев. Его привела в ужас мысль общаться сейчас с представителями милиции. «Понятно. Внутренние разборки», — по-своему оценил его замешательство хозяин москвича. «Да какие разборки? Просто попал, как кур во щип». «Ладно, кур, поехали». Москвич был старый, раздолбанный, тащился еле-еле. Водитель донимал расспросами и комментариями общественно-политической обстановки в стране. «Распустились бандюги», — качал он головой. «Я военный в запасе. Мне бы мой мотострелковый батальон и на два дня дать в Москве поработать. Порядок был бы железный. Всех бы гадов в расход!» Приходилось исправно поддакивать, кивать, стараться поддерживать беседу. Подполковнику запаса был нужен не столько собеседник, сколько слушатель. Так за разговорами хозяин москвича доставил свалившегося ему неожиданно на голову пассажира к самому подъезду. Валдаев поблагодарил. Потянулся за деньгами, но этот жест был остановлен выразительным, емким матюгом. В квартире Валдаев стянул грязную одежду, бросил ее на пол, прямо в коридоре. Растянулся на кровати. Пролежал минут 20, поднялся. Нашел снотворное. Таблетка ему требовалось все больше. Проглотил две штуки. Запил водой прямо из-под крана, чего раньше себе не позволял. И заснул. Проснулся он от длинного звонка в дверь. Звонить кому-то там за дверью вскоре надоело. И по двери забарабанили громко и мощно. То ли ногами, то ли прикладами. Валдаев встал, качнулся. Слабость была такая, что он едва держался на ногах, и тело ломило. Такое ощущение, что он разгрузил баржу с цементом. «Кто там?» — слабо произнес он, завязывая пояс халата. «Кто?» — крикнул уже громче. «Валдаев, открывайте, милиция!» Он приник к глазку. Там был майор Кучер. «Нелегкая тебя принесла», — чуть не заплакав, прошептал Валдаев и резко отодвинул задвижку, повернул ключ, толкнул дверь. За спиной майора маячили двое в штатском. Кучер отодвинул Валдаева, и незваные гости бесцеремонно прошли в квартиру. «Прошу», — велел майор, жестом приглашая хозяина квартиры в большую комнату. Валдаев свернул одним движением постельное белье на диване и сел. Майор вытащил из дипломата, который держал в руке, пачку с фотографиями. «Узнаете?» Валдаев взял фотографию и похолодел. На фото был обезображенный обнаженный женский труп. В фигуре, в очертаниях было что-то знакомое. «Элла», — прошептал